позволено встретиться, но на скользкие вопросы только в моем присутствии будете общаться. Я постараюсь подойти после полудня в академию. А насчет твоей истории, пока не вдавались в подробности о твоем происхождении. Ну, вообще-то за этим я и заходил. Спасибо, мне пора к учителю. Ага, и ворох проблем накидал в общую кучу. Иди уже, ученик, и Сержа позови, пожалуйста. Махнул рукой виконт, но тут же спохватился. Стоять, тут из башни интересное послание пришло, касается тебя в основном. Я весь во внимании, ваша милость. Сосредоточенно смотрю в его глаза. Дней через 9 примерно, прибудет мастер Паккажила с твоим изобретением. И еще Сияну везет с собой. Хитро прищурившись, отвечает на мой взгляд виконт. Хорошая девушка. Расплылся я в улыбке. И это, я так полагаю, не все. Сказано было, что остальное будет сюрпризом. Вот теперь мучайся и можешь быть свободен. Ехидно ответил начальник, довольный собой, что смог в ответ нагадить. Выйдя в приемную, позвал Сержа к виконту и задумчиво потопал к рыфам, ожидающим меня на выходе. Не переставая ломать голову над сюрпризом, добрались на экипаже до особняка учителя, а там уже отвлеченно думать не дали. Сегодня, помимо основных тренировок, мне пришлось знакомиться с лошадью. Аластар припомнил мой основной недостаток для этого мира. Я ни разу не ковбой и даже не оленевод. Оленей я хотя бы видел часто, но никогда на них не катался, как местные ненцы с нганасанами, народы крайнего севера России. Лошадь ему продал за бросовую цену один должник по каким-то старым делам. В общем, я теперь должен учителю 5 золотых. И это он еще не говорил, что за учебу воинскому искусству возьмет. Лорк суетился вокруг смущенной Сияны, обкладывая ее подушками, чтобы не растрясло в дороге. Пока грозно пыхтел, наблюдая за своим учеником. Народ вокруг подначивал и смеялся. Провожающие советовали больше покрывал взять, на что гном не выдержал, наорал на провожающих, выгнал из телеги лорка с Сияной. За короткое время соорудил неплохое посадочное место в виде мягкого гнезда и скомандовал грузиться. В последний раз обнявшись с подругами, друзьями и Парзоном с его доброй женой, что заменили ей семью, Сияна залезла в устроенное гномом гнездо. Пока еще раз пожал руки Рыбрагу, Варгину и Парзону, напутственно похлопал по плечу своих бывших подмастерьев. Проверил, что сумка с арбалетом надежно закрыта в сундуке с его инструментами на дне повозки. Оглядел сопровождающую пятерку опытных воинов-орков, гикнул по разбойничьи и погнал запряженную 2 лошадками повозку через ворота. Трясясь на неровностях дороги, Пакка вспоминал рассказы Корнея о рессорах и амортизаторах. Из доступных материалов в памяти всплывали только набранные из толстой кожи полосы, но они будут быстро приходить в негодность под воздействием нагрузок и погодных условий. Тогда он изменил направление мысли в сторону пружин, благодаря опять же Корнею, который он смог изготовить для подачи болтов из магазина в арбалет. И тут его осенило. А почему не сделать такие же, как кожаные полосы, только из пружинной стали? Да, эта задумка отвлечет его от нудной дороги надолго. С ухмылкой пригладив бороду, Пакка свистнул, давая ускорение лошадкам. Ирдин встрепенулся, когда получил слабый посыл старшей. Ее давно никто не ощущал, но перепутать судьбу с другими старшими, тем более с демиургами, невозможно. В сознании бога магии просто появилось понимание, что нужно делать, ибо только такие, как он, могут работать с тонкими материями в отдельных мирах. Для этого они поставлены наблюдать и поправлять критические негативные явления. Так было во время прорыва из параллельного плана демонов в мир Кадир. Демиург отправил болезненный посыл своим контролерам, и те вмешались. На грани возможного организовали порталы для войск разумных и спасли кого успели из древнего народа саршеров, раскидав их по храмам. При массовом использовании порталов энергия мира сильно истощилась, но остатки способны сгенерировать прежний объем только через пару десятков веков. Понимание посыла от судьбы воодушевило Ирдина, и он настроил свои каналы на человека, пришедшего из странного мира их сети вселенной. Теперь он знал, что это за мир с запутанной историей и мифами. Отследив по новой перенастроенный канал связи, систему которого он увидел в видении, обнаружил отчетливые нити, расходящиеся от этого человека. Они опутывали часть востока империи Роналс и генерировали мировую энергию, увеличивая скорость ее восстановления. 2 нити шли на север. Приглядевшись, Ирдин удивился, и появилось понимание. Среди контролеров Кадира были 2 выживших в битве за мир, который сейчас называется Земля, истощенные без родительской энергии. Разумные находчиво адаптировались и бездумно используют саму планету, как источник энергии. Этот мир обречен, но прорыв демонов там был остановлен ценой жизни контролеров и целого мира, что медленно угасает. Лошадь в очередной раз скинула меня и продефилировала, гордо задрав морду. Рыфы ухахатывались, валяясь в песке большой площадки, оказавшейся манежем для тренировки коней. Учитель присел возле меня. «Встать можешь?» – участливо заглянул в глаза. «Да куда я денусь? Сейчас только дыхание переведу». При падении сбил дыхалку. Наблюдаю за гордой лошадью, явно глумящуюся надо мной. А ведь учитель сказал, что она самая спокойная из предоставленного выбора. Если смогу приручить и обкатать, должен буду учителю денег. В этот момент в глазах как будто резкость выкрутили, все расплылось. Потом опять вернулось четкое визуальное восприятие. Так, это уже симптом. Кажется, получил сотрясение. Хотя вроде не тошнит и голова не кружится. Рыфы, кстати, затихли и насторожились. Только Эластар, похоже, ничего не заметил. Шел к успокоившейся лошади. «Парни, вы что-то сейчас почувствовали?» Транслировал мохнатым друзьям. «Кажется, да». Потерев глаза лапками, ответил Шустрик. «Да, у меня тоже что-то с глазами стало. Потом все вернулось обратно». Пояснил свои симптомы Сапфир. «Корней, похоже, ты подсознательно опасаешься лошадей и не проявляешь к ним уважения», сказал учитель, подведя опять спокойную лошадку. «Теперь все заново и правильно выполняй. Поздоровайся с ягодкой, погладь по холке, дай ей яблоко или морковку. Вон, корзинка на столе в тренировочной зоне стоит, а сразу подсказать нельзя было», пробурчал я. «Ну, извини, я же не думал, что ты настолько безнадежен в этом деле. С рыфами же нашел как-то общий язык. Кстати о рыфах», задумчиво глядя на своих лохматых друзей. «Вы же можете уговорить ягодку подчиниться своими методами?» Протягиваю лошадке морковку с яблоком. Она благодарно хрумкает и подставляет большую голову для ласки. Глажу и скармливаю еще одну морковку. «Тут такое дело. Мы еще сами не очень опытные в уговаривании. Вот напугать, это всегда получалось хорошо», ответил Шустрик. «А Сапфир вообще недавно еще был щенком. Так что, как и ты, мы тоже учимся. Ладно, проехали. Будем учиться вместе». Посмотрел в глаза ягодки и погладил по шее. «Ну что, хорошая наша, попробуем еще разок?» Наконец-то мы с лошадью договорились о взаимном уважении. Теперь я старался не горбиться и сидеть уверенно в седле. Учитель водил нас сначала на коротком поводке, постепенно увеличивая его длину. Давал больше свободы для движения лошади. Я привыкал и приноравливался к амплитуде и раскачиванию, держал равновесие, и мне стало это нравиться. Учитель одобрительно поглаживал ягодку, подкармливая иногда ее вкусняшками. Рыфы бегали рядом, приучая лошадку к своему виду рядом с ней и пытаясь наладить контакт дружбы. После того, как накатался, мне был вручен скребок и отправлен на задний двор к колодцу. Нужно было обиходить лошадь, снять седло, помыть и расчесать, задать корм в конюшне и постоянно разговаривать ровным уверенным голосом. Так я познал прелести профессии конюха, после чего уже сам отправился приводить себя в порядок. После вкусного обеда, составив компанию жене барона, распрощались до следующего утра с крамерами. Аластар пошел утрясать дела с наймом работников и искателями. Искатели нужны были для исследования древних руин, возможно, находящихся на его земле, пожалованной государством за верную службу. Мне тоже хотелось бы глянуть на руины, наследие древних. Очень интересные вопросы возникли после рассказа графа Битсона о своем предке. И еще больше вопросов по поводу артефакта и метода его зарядки. Кстати, впоследствии я пытался уточнить, кто были эти древние и как выглядели, но никто не смог внятно ответить или дать точное описание. Значит, попытаемся у ректора Академии что-нибудь выяснить. Однозначно, в архивах Академии должна быть информация про исчезнувшую цивилизацию. Шустрик, ты же давно в городе, значит, знаешь, где Академия находится? Спросил у сытого енота, имея желание прогуляться пешком по городу в такую теплую, ясную погоду. Конечно, знаю. Да я тут все практически знаю. Гордо подбоченился он, встопорщив усы. Могу провести короткими путями, но из-за ваших габаритов это сложно будет. А могу и по улицам. Веди по улицам, экскурсовод. Экстрим забеги потом как-нибудь, если случай выдастся. Рассмеялся я на его забавный вид. Так и пошли через квартал большой улицы мастеров. Заглянули по пути к исполнителям нашего заказа на бильярдный стол. Их всех мы застали у плотника. Мастера яростно спорили о размерах луз. Гном-скульптор сделал первые шары немного большего размера, чем хотелось бы, и они не проходили в заготовке луз. Оценив их на глаз, согласился со столяром, что шары большие получились и нужно делать их как раз такими, чтобы свободно проваливались в отверстия с бортиками. Только после этого скульптор согласился, что накосячил и обещал подогнать заготовки под готовые лузы. Познакомили меня с местными ткачами. У них я подобрал один из самых дорогих рулонов из плотной ткани, как раз подходящих для бильярдного стола. На этом распрощались с мастерами и продолжили свой путь. Недалеко от таверны, старый фонарь, свернули в переулок, который вывел к академии. Однозначно не Хогвартс. Внешне на это звание скорее замок графа претендовал. Нам открылся вид двухэтажного здания с плоской крышей около 100 метров в длину, за невысокой стеной. Само здание выглядело презентабельно, по периметру обрамленное колоннами, подпирающими общую крышу, создавая эффект множества арок, ведущим к окнам и нескольким дверям, видневшимся за ними. Колоннады белые, а само здание зеленого цвета, как малахитовая шкатулка больших размеров. Спросив разрешение пройти к ректору магистру Вилани Дольче у скучающих стражников на воротах, прошли на территорию академии. Территория приятно удивила. Редкие деревья не перекрывали общий обзор. За ними виднелись несколько одноэтажных небольших построек, соединенных дорожками. Усыпанная гравием дорожка от ворот вела к парадному входу здания, огибала посередине мраморный фонтан. В центре фонтана скульптурная композиция крупных рыб, высунувшихся из воды и пускавшие струи вверх, создавая эффект водяных зонтиков. У бортиков в воде толпилось несколько крупных карпов, которых подкармливали две девочки лет 13 в темно-серых форменных платьях с белыми манжетами и воротниками. Остальных учеников не было видно, скорее всего, на занятиях или с другой стороны парковой зоны академии. «Здравствуйте, юные леди!» Подойдя к ученицам, поздоровался. «Не подскажите, где кабинет ректора Виланы Дольче?» Отвлекшиеся от кормления карпов девочки удивленно уставились на нас, с интересом рассматривая рыфов. Потом перевели заинтересованные взгляды на меня. Девчонки оказались близняшками. Похлопав ресницами, указали на второй этаж академии. «Здравствуйте, ректор на втором этаже, как раз напротив лестницы. Там коридорный дежурит, можете у него уточнить». Одновременно ответили, не перебивая и не сбиваясь. «А это с вами рыфы?» — спросила одна из близняшек. Потом ойкнула и захлопала ресничками, видать, мои хулиганы сами решили представиться. Подошли ближе к близняшкам и затеяли мысленный обмен. Оставив рыфов с детьми, я направился по указанному направлению. В здании меня перехватил грозного вида мужчина. У него уточнил, где находится кабинет ректора, и поднялся по лестнице. Вежливо постучал в дверь. Вошел после разрешения. «Проходите, Корней», — встала навстречу мне с кресла Вилана. Компанию за чашками отвара составляли граф Бицан и виконт Вальд. Так сказать, все причастные в сборе, оно и к лучшему. «А где ваши рыфы?» «Они у фонтана с детьми». Вилана подошла к окну, рассматривая территорию фонтана. «Пока я обменивался любезностями с начальством, оригинальная компания у вас». Вернулась к нам ректор и указала мне на свободное кресло. «Бицан с Вальдом рассказали мне о вашем происхождении и подтвердили мои догадки, сняв этим много вопросов». Я удивленно уставился на Вилану. «Впервые слышу тут, чтобы к аристократам так по-простому, по-свойски обращались, без титулов. Не удивляйтесь так. Этих господ я помню еще шкодливыми мелкими авантюристами по учебе в Имперской магической академии. Они посещали мой факультет по общей магии», — с улыбкой пояснила она. «И мы премного благодарны вам, уважаемая магистр Вилана Дольче, за ту науку. Ваш факультет был самым желанным для посещения». Отсалютовав кружечкой с напитком, высказался граф под согласные кивки виконта. «Это получается ей сейчас минимум 60, а выглядит как молодая девушка. Хотя припоминаю слова Паларна Брынского, что маги тут довольно долго живут. Даже есть какая-то градация в зависимости от силы мага. Минимум до 130 или 150 циклов живут. Но передо мной довольно сильная магистр, раз ей доверили ректорство. В общем, без бутылки и откровений не разобраться, а напрямую как-то не приучен у женщин спрашивать возраст. Корней, я хочу лично от вас услышать все, что вы испытали, все эмоции, какие чувствовали изменения в себе с момента, как очутились в аномалии у себя на земле и до этих пор». Серьезно смотря на меня, потребовал ректор. «Граф Бицан дал свое разрешение, если вас еще заботит этот вопрос», — напомнила она наш утренний разговор, ехидно улыбнувшись. «Разговор будет долгий, да и некоторые вещи нужно показывать. а я люмань по городу и на тренировки не ношу с собой». Посмотрел на маленькие чашечки в наших руках. Вилана поняла правильно. Вызвала слуг. Один получил письменное разрешение от виконта на посещение моей комнаты в тайной канцелярии. Другой слуга принес наборы для долгой беседы. Высокий графин матового стекла и 4 кубка. Люблю общаться с такими людьми, знающие, чем можно освежить память. В этот момент по зданию академии разнесся звук гонга. За дверью послышались голоса и шаги учащихся. В дверь скромно постучались. К нам присоединились Шустрик с Сапфиром, сопровождаемые близняшками. Девочки быстро откланялись, задорно сверкая глазками. А я приступил к более подробному повествованию. Вилана иногда задавала уточняющие вопросы. Позже слуга принес мою люмань, и по просьбе ректора я вспоминал, какие именно песни играл перед открытием аномалии. Звук музыки очень впечатлил магистра Вилану Дольчи. По ее взгляду я понял, что она изучает тот фон, который при моей игре распространяется вокруг. И в довершение всему, она предложила стать ее учеником. Вы, наверное, шутите. Как это будет выглядеть? Взрослый дядька среди детей на уроках, поджимающий коленки за партой. Рассмеялся я в ответ. Рыф и меня поддержали фырканьем и подколками. Ответил мне виконт Вальтмерц. Ты же помнишь, что тебя приписали к новообразованному отделению тайной канцелярии вместе с бароном Аластаром. Я согласно кивнул. В составе есть 5 необученных магов. За них решила взяться магистр Вилана. Учеба будет проходить по разработанной ей программе, отдельно от академии. Сейчас группа проходит сложивание в командной работе. Для обкатки они отправятся с вами на земли барона Аластара. Он будет заниматься тобой и параллельно подтянет воинские умения группы. Когда вернетесь, маги поступят в полное распоряжение магистра, и ты с ними. Как раз Вилана полностью подготовит план обучения. Без меня все решили, и партия постановила выполнить 5-летку за месяц. Хорошо, что не женили еще, думал я, отпивая из кубка вино. И есть вопрос к тебе. Взял слово граф Бицан. Как ты относишься к детям? Нормально отношусь, не понимая, к чему клонит граф. Да не тяните уже, или я сама ему все расскажу. Поторопила их Вилана, смеясь. Мы о сюрпризе, который тебя ожидает по приезду мастера-кузнеца Подкожила и Сияны. Похоже, ты станешь отцом. Раскололся наконец-то виконт, наполняя до краев наши кубки. Это было в том послании, которое я озвучил тебе утром. Я замер с выпученными глазами. Все-таки женили. Пронеслась мысль. Неплохо мы тогда с Сияной покувыркались. Да и снилась она мне потом регулярно. А этим утром очень даже отчетливо образ отпечатался после сна. Вот так прожил на земле, детьми не обзавелся, любимой постоянной девушки не было. А тут стоило только с первой понравившейся переспать и на тебе. Получите, распишитесь. Да тут впору паниковать. Срочно нужно заняться арендой жилья. Вещи, ползунки, детская кроватка, пеленки, подгузники. Хотя тут о них еще не знают. Так что там еще нужно? Финансы. Точно, денег катастрофически не хватает. Пойду на площадь или в трактиры петь. Думаю, успею накопить неплохую сумму. Присутствующие наблюдали за моей идиотской улыбкой и мимикой. Виконт Вальд передал графу Бицану золотую монету. Эти аристократы еще и поспорили на меня. Ну, держитесь. У вас патенты оформляют? Осведомился, беря свой кубок и залпом осушаю. Ты имеешь в виду какие-то новинки с правом эксклюзивного производства? Да, есть такая практика у мастеровых. Ага, я тебя понял, Корней. Осенило понимание виконта. Максимум через 3 дня будет готов стол для бильярда. Можно будет создать цех мастеровых, что были привлечены к его производству, и оформить патент на этот цех. Моя доля с продаж 25% как минимум. На ходу родил план обогащения. Также можно поступить с боулингом. А вот с новинкой, что везет пока, нужно разбираться на месте. Вальд, направив в гильдию мастеров своего крючкотвора, пусть прихватит с собой причастных к производству и оформите все по закону. Насчет процентов прибыли, это уже тебе, Корней, отдельно нужно оговорить с новым цехом мастеров. Но, думаю, в накладе не останешься. Я ведь правильно думаю, что и плотника, работающего по твоему личному заказу на музыкальный инструмент, туда же захочешь привлечь. После недолгого раздумья стал раскладывать идею по правильным направлениям граф Бицан. Благодарю, ваша светлость. Встав с места, поклонился графу. Мы и так бы не оставили тебя голым за стенами города. Очень интересные и полезные идеи есть у тебя в запасе, да и с артефактом обещал разобраться, но я рад, что ты сам решил взять все в свои руки. Далеко пойдешь, отсалютовал кубком граф. Кстати об артефакте, магистр Вилана, а у вас случайно нет в архивах каких-нибудь записей о древних? Вспомнил я, о чем хотел спросить ее при встрече. В Имперской Академии что-то было, но мой уровень не подразумевал допуск к этим знаниям. Хмуро ответила она, я сама пробиваю дорогу наверх ради этих знаний, среди прочих. Далее наш разговор шел о насущном и грядущих планах. Я стал более свободно чувствовать себя в кругу аристократов. Вилана Дольче потребовала от меня обещание прийти в ближайшее время в академию для некоторых тестов с моим энергетическим каркасом. Потом попыталась выторговать окольными путями у графа-лекаря Паларна, что так ювелирно сработал над моими каналами, но получила жесткий отказ. Барон Паларн Брынский отрабатывает 4 цикла по контракту гильдии магов, и граф не имеет влияния на них, на что Вилана сделала обиженную моську, но ненадолго, так как я был под ее рукой. Разум мага-экспериментатора опять поднял ей настроение. Рыфы кайфовали от витавших эмоций и получали свои почесушки. Когда все обговорили и договорились, я откланялся и в сопровождении мохнатых друзей удалился. На улице уже наступил вечер. Местное светило медленно пряталось за крышами домов. По парковой зоне академии бродили отдыхающие после учебного дня студенты, с любопытством разглядывающие нашу парочку, бодро шагающую на выход. Дойдя до фонтана, я остановился, оглядел гуляющих студентов примерно от 10 лет и до уже оформившихся юношей и девушек. Подумал, а почему бы и нет, перекинул Люмани из-за спины в руки, присел на край бортика фонтана. Неугомонный енот попытался поймать карпа, соскользнул в воду, но был спасен двумя близняшками, тут же начавшие вытирать его своими подолами платьев. Я улыбнулся им, растрепав прически, и начал наигрывать мелодию, постепенно набирая аккорды песни. Маликова, студент, здорово, бедный брат студент, здравствуй, старина, сегодня дел серьезных нет, сегодня праздник до утра. Дети и подростки быстро обступили фонтан, прихлопывая под музыку. На втором припеве подначил их подпевать, и задорный хор запел, вольному воля, о спасенном рай, долгий рассказ оставь для первокурсниц. Вдохни свободный воздух улиц, и сам себя не осуждай. В окне ректора академии на втором этаже видны были три фигуры, наблюдающие за спонтанным концертом у фонтана. Граф в этот момент отдал золотую монету довольному виконту, выигравшему на этот раз спор. Магистр Вилана Дольче сосредоточенно наблюдала за распахивающимся покрывалом ментальной магии с примесями инородной энергии, но угрозы не чувствовала. От этой энергии шел фон в их мир, и казалось, что он напитывает и усиливает все вокруг. Удивительный пришелец, думала женщина, наслаждаясь теплом обновленной энергии и красивой музыкой. Глава 21. Только на шестой день мастера смогли предоставить более-менее рабочую версию бильярдного стола из твердых пород дерева. Лакированные борта, блестящие металлом лузы, плетеные сетки для шаров, прикрепленные к лузам, кие и 16 белых шара. Сукно, что я выбрал, было на ощупь приятным и не сильно толстым из плотного материала. В итоге сыграно несколько партий на подаренном графу Бицану в качестве рекламы бильярдном столе. Оформили патенты цех в гильдии мастеров. От прибыли мне, как идейному вдохновителю, прописали 15%. Юрист Виконта Вальда бился за мои проценты, как за свои. Еще была закончена гитара семиструнная, большая русская классика. Кто хотя бы держал ее в руках, помнит мандраж от ощущений. Мастера Веленью за работу с уникальным материалом и изготовление такого же уникального инструмента пригласили в состав управления гильдии мастеров. Я был за него искренне рад, хотя хотелось бы его видеть среди мастеров нового цеха. После великосветского раута в замке графа Бицана валлицерийского аристократы кинулись заказывать себе такие же столы. Мастера принялись за работу с большим энтузиазмом. В итоге по первым предоплатам я получил 60 золотых и сразу арендовал небольшой домик в 2 этажа с 2-метровой каменной оградой, конюшней и садом на территории дома. Он больше напоминал неплохих размеров дачный домик на 6 сотках земли. Располагался недалеко от большой улицы мастеров и особняка барона Эластера Крамера. Нанял пару слуг. Женщину по имени Валина и мужчину с интересным именем Камыш, оба из ближайшей деревни Приречья. Они занялись домом и озаботились продуктами с кормом для животных. Мастера, столяры в подарок собрали хорошего качества мебель, а Веленью детскую кроватку-качалку с резными игрушками-амулетами, где основной была фигурка Виалерианы, богини любви. Я подозреваю, куда излишек частицы древа был использован. Скульптор-гном хотел поставить статую, но я отказался, слишком много роскоши будет лишним. Он и так хорошо вложился в общее дело, пригласив знакомого печника, что прочистил и подновил кухонную печь с камином в зале. К тому времени капнуло еще 30 золотых, и я щедро вознаградил работников. Утром 9-го дня, предупредив учителя, что буду встречать Сияну с Пакка, оседлал ягодку и в сопровождении рыфов выехал на дорогу за южные ворота. Дерези в глазах вглядывался в лица прибывающих в город. Волк с енотом хулиганили рядом. То лошадь чужую напугают, то стражи помогут утихомирить буйного павлина, качающего права. И вот что-то мелькнуло в середине очереди, а знакомый голос подстегнул направиться туда. Мастер Пакка орал на какого-то купца, обещая обидеться и засунуть его развалюху, по недомыслию называющуюся повозкой, туда, где солнце не светит. Лорг же методично отдирал сцепившиеся бортами повозки. Ему помогали 5 его собратьев в кожаной броне, оббитой металлическими пластинами. Сияна стояла рядом и с улыбкой наблюдала это шоу. Я пришпорил ягодку и прокричал: «Сияна!» Девушка тут же обернулась и бросилась навстречу. В общем, получилось как в романтических фильмах. Почти. С эпичным финишем. Один из тягловых быков на встречке мотнул рогами, и ягодка, испугавшись, резко затормозила, пригнув голову, прыгнула в сторону. Я, не удержавшись, слетел кубарем в пыль дороги и, прокувыркавшись, остановился у ног испугавшейся девушки, опираясь на одно колено. Не растерявшись, вынул из кошеля на поясе коробочку с венчальным браслетом, открыл ее, протягиваю: «Дорогая, выходи за меня замуж». Тишина вокруг была мне ответом. Сдул запыленную отросшую челку, закрывавшую глаза, огляделся. Народ в шоке. Рядом вдруг фыркнула чья-то лошадь, и следом очнулись остальные. Посыпались свисты и улюлюканья. А мастер Пакка отпустил свою жертву и, хлопнув купца по плечу, предложил это дело обмыть. Тут и рыфы подбежали с насмешками. Но мне было пофигу. Я смотрел в ясные глаза Сияны. Она плакала и кивала мне в ответ, не в состоянии ответить. Отряхнувшись и обняв девушку, успокаивающе гладил ее по шелковистым волосам. Мы прильнули друг к другу губами. Продолжительный поцелуй возбудил все мое естество. Но нужно держаться до дома. Подбив спины хлопками с приехавшими орками и гномом, как с давно не видевшимися родными, и в общей очереди прошли в город. Стражи от доброты душевной хотели просто так пропустить, но я кинул ребятам золотой, пошлину за въезд и чтобы отметили после службы хорошим кувшином вина. Доехав до моего дома, правда, пока еще арендованного, подхватил Сияну на руки и внес через порог. Слуги ринулись помогать остальным. 8 лошадей в маленькую конюшню не поместились, рассредоточили их в саду под деревьями. Лорг прихватил вещи девушки, небольшой тюк, пока вытащил из сундука баул. Остальные вошли следом за нами. Я тут же предложил промочить горло с дороги. «Сияна, сходи с Валиной, она тебе покажет, где комнаты для отдыха, и помыться после дороги можно». Проводив взглядом ладную фигурку девушки, повернулся к гостям. «Рассказывай, как добрались?» «Спрашиваю мастера Пакка». «Нормально, почти без приключений». Лорг с орками хохотнули. Гном нахмурился. «Разбойники», догадался я. Все закивали. «В канцелярии, потом покажете место, где это было, и опишите, как кто из них выглядел. Не суетись, Корней, службе обучены», уверил смутно знакомый орк из охраны. «Там шваль одна попадалась, 3 попытки нападения. Среди них были пара орков из южных и один маг слабосилок. Мы с Аластаром после бинки на организованную банду напоролись, под командованием теней. Народ напрягся. Аластар их, конечно, устранил. Мне только одного повезло прикончить. Банды нам стали дальше попадаться. Неорганизованный сброд. А территория барона Валара сейчас, наверное, самое безопасное восточное баронство. Там вроде как его соседу хвост прищемили за темные делишки. Вот он и расширился. Видать, скоро виконта ему пожалуют. Поделился новостями с востока Пакка. Мы, наверное, пойдем уже в казармы, а вы пообщайтесь. Встал командир орков охраны. Хорошо, жду вас завтра вечером в старом фонаре. Распрощался с орками и вернулся к Пакка с лорком. Смотрю, ты домик себе приобрел, да и сам выглядишь прилично, не как ощипанный каторжник. Осмотревшись вокруг, заявил гном. Домик арендовал на 1/4 цикла, когда узнал, что Сияна беременна. На первое время пока хватит его, а там, глядишь, и особнячок прикупим. подмигнул ему в ответ. «Но мне кажется, что у тебя есть что показать мне из этой шикарной сумки». Гном криво ухмыльнулся и не спеша стал развязывать тесемки. Тянул время, испытывал мое терпение. Я в отместку достал загодя купленную по такому случаю бутылку гномьей настойки и не спеша налил в высокий кубок. Пока впился взглядом в него и одним движением оборвал оставшиеся завязки. Вынул арбалет с нормальным прикладом, изящнее их стандартов. Следом две перевязи с подсумками и звякнувшую промасленную упаковку. Я церемонно поднес ему кубок и себе с лорком немного плеснул. Выпили залпом гномий самогон. «Вот это я понимаю, друг. Хороша настойка», — глубоко задышал Пакка. «Мастер Пакка, а это разве то, что я рисовал тебе?» Решил уточнить, рассматривая произведение искусства с чеканкой волков на боку ложа арбалета и удобным ружейным хватом для руки. Плечи дуг примерно по полметра, вес сравним со стандартным охотничьим ружьем, очень удобно лежит в руке и достаточный упор приклада в плечо, мушка двойная вдоль направляющего канала стрелы поверх рычага, почти снайперский арбалет, принцип главное сохранил, болты в ладонь длины, наконечники бронебойные, магазины устанавливаются снизу, а не сверху, как ты мне в своей мазне показал. Подача пружинная из магазина, рычаг исполняет роль затвора и натяжки тетивы, короче, наливай, дальше сам разберешься, там в сумке еще чертежи нормальные, я налил мастеру, а сам отвлекся на изучение оружия, которого возможно долго тут не появилось бы, не дай я подсказки, ложе и приклад из цельной крепкой древесины, аккуратно выточено углубление для установки магазина и зубчатый стопор для его фиксации, рычаг сдвигал затвор, позволяя болту попадать на направляющие и обратным ходом взводилась тетива. Спусковой крючок защищен рамкой. Магазины рассчитаны на 20 болтов, которыми я тут же снарядил один из них. Вышли на задний двор, откуда уже увели 5 лошадей-орки, и освободилось приличное пространство у стены. Выставил на чурбан для колки дров поленце, сделал пристрелочный выстрел. С удивлением заметил, что арбалет не сильно дернуло. Осмотрел место сквозного поражения на поленце, убедился, что погрешность минимальная, а болт застрял в кладке стены. Отошел в дальний угол и методично расстрелял чурбан болтами. Все легли кучно и глубоко, потом выковыривать замучаюсь. Как тебе удалось добиться такого результата? Любовно поглаживаю чеканку на ложе оружия. Я вспомнил один из наших разговоров про пружины и просто придумал, как улучшить тот страшный ужас, что ты мне нарисовал. Пожав плечами, ответил Пакка. Пошли, отметим, вернулись в дом, и лорк, покопавшись у себя в сумке, развернул сверток на столе. На тряпице сверкали наборы разнокалиберных струн. Вот это от нас с Роге и Вангом. Эти струны намного качественнее тех, что первые свили. Смущенно прогудел лорк. Шикарно, лорк, да вы настоящие мастера. Спасибо вам огромное, друзья. Я тут же сбегал за гитарой. Пока довольный орк с гномом насыщались принесенными деликатесами, Асияна отмокала в ванной, сменил струны на Анне, так назвал еще в храме будущую гитару, отрегулировал натяжку и вытащил последний выживший из двух медиаторов. Поиздевался над слухом гостей, регулируя колки. Тут Асияна к нам подошла, свежая и счастливая. Валина суетилась вокруг нее, заставив стол вкусностями. Немного подумал и вспомнил один стих, написанный еще в юности. В сиянии любви, где сердца слились в одно, расцветает красота, и все мрачное ушло, как солнце в небесах, любовь сияет ярко, согревая в своих лучах, просветляя путь несчастных, она, как нежный бриз, ласкает, обнимает, и нет ничего сильней, чем любовь от наших близких и друзей, она смягчает всем сердца, дарит нам надежду, силу, преодолевает мир страданий, и дарит жизнь счастливым, любовь сияет вечно, она не знает ни границ, не время, она ведущий нас маяк, через шторма проблем забвения, в ее тепле находим мы себя, и становимся светлее, любовь, сильна в веках, и делает нас сильнее, звуки настоящей гитары волнующей дрожью шли вокруг, заставив Пакка забыть о гномьем самогоне, лорк не донес соленый грибочек, так и застыл с открытым ртом, Сияна бросилась мне на шею и покрывала поцелуями лицо, вот теперь можно считать, что я настоящий бард-искуситель. Очнувшийся гном залпом выдул кубок и потребовал песни про гномов и горы. Наступил момент кайфовать этого кряжестого мастера своего дела. После прослушивания песен Пакка засобирался, ему еще к младшему жили зайти и устроиться там на постой. Потом предоставить чертежи виконту с графом и оформить патент, заодно продемонстрирует оригинал. Подхватил несъевшего гриб лорка и уволок его наружу. Мы с Сияной остались одни, слуги тактично тоже куда-то смылись. Подхватил ее на руки и унес в нашу спальню, где предались разврату и любви. Граф Бицан с интересом рассматривал новый арбалет. Необычные изгибы, конструкция и многозарядность. Скорострельность и точность стрельбы по мишеням поражала воображение. Основной плюс, что им свободно мог пользоваться человек. А если потренироваться, то из коня возможно вести стрельбу. И это вот, ты смог сделать по расплывчатым описаниям Корнея, оторвавшись от оружия и смотря в глаза гнома, спросил граф. Мало того, я сделал аналог оружия, которым пользовался он у себя в мире. Самодовольно разгладил бороду Пакка. Так что, дадите разрешение на военный патент, действуй, мастер Паккажила, будет тебе патент и кузница, а оригинал отдай Корнею, сегодня пусть приедет за разрешением, позволил граф. Тут такое дело, ваша светлость, никак не получится сегодня, он с Сияной давно не виделся, и они сейчас очень сильно заняты, ГХМ, да, дело молодое, может, завтра как-нибудь, Корней, кстати, завтра вечером в «Старом фонаре» концерт обещал, да и вам бы с виконтом развеяться не мешало, вспомнить юность, хитро прищурил глаз гном, разве что недолго, хорошо, к закату мы приедем, только наряд подобрать нужно будет подобающий, ухмыльнулся Бицан. Вилана Дольче как раз подходила к углу академии и услышала разговор старшекурсников за одной из колонн. Варнав, ты уверен, что завтра этот странный бард выступает в «Старом фонаре»? Да чтобы мне ректорша зачет не поставила, клянусь родом. Я подслушал у конторских, когда они из своей берлоги выходили. Он что, получается из тайных, кто его знает, но играет душевно, неплохо оторвались тогда у фонтана. Это да, душевно, меня баронесса Лизетта даже танцевать потащила. Вот видишь, а там будут женщины с более упругими формами, чем твоя щепка. Хорошо. Тогда через наш лаз к закату проберемся в город. Заметана друг. Вилана тихо отступила назад на несколько шагов и нарочито громко топая, пошла обратно к углу здания. Здравствуйте, госпожа ректор. Склонив головы, поздоровались два старшекурсника. Почему не на занятиях? Грозно посмотрела она на заговорщиков, собравшихся в самоволку. За прогул назначаю вас на двухдневную отработку. На кухне. Развернулась и гордо ушла. Вилана удалялась от понурившихся студентов с легкой улыбкой на губах. Нечего по тавернам шляться по вечерам. Она еще несет ответственность за этих охламонов, пока они не выпустились из академии. Дорогой. Ты чего такой молчаливый сегодня? Виконтесса Камилла в простом домашнем платье без нижнего белья залезла на коленки к мужу и пристально смотрит ему в глаза. Милая, я не молчаливый, я задумался. С улыбкой отвечает виконт Вальд, нежно обнимая жену. Спустя 15 циклов и рождение двух детишек она все такая же прекрасная и соблазнительная, думал он, поглаживая упругую попку. Опять что-то опасное задумали с Битсоном. Нахмурилась Камилла, отстраняясь. Ну что ты, дорогая, мы просто пройдемся погулять, тебе не о чем беспокоиться. Тем более, ты же знаешь, что нас просто так не одолеть. Знаю я, ваши просто прогуляемся, передразнила мужа Камилла, а потом отряд лекарей вас восстанавливает. Если не хочешь скандала, колись давай. Мы с конторскими хотим в узком кругу расслабиться в трактире, старый фонарь. Довольно? Вот теперь да. Медвежонок мой, тут же сменила гнев на милость и стала ластиться к своему бесстрашному и надежному мужу. Три гонга спустя. Ларисоночка, я что тебе сейчас расскажу? Подхватив подругу под руку, зашептала виконтесса Камилла. Наши опять собрались на прогулку. Что? Возмущению графини Ларисоны не было предела. Он же обещал мне, не переживай, они собрались в «Старый фонарь», а там завтра вечером Корней устраивает выступление со своей новой гайтерой, в общем, со своим новым инструментом. Это я уже у магистра Виланы Дольче узнала. Так и провели мы весь день в объятиях друг друга, только один раз отвлеклись ополоснуться и перекусить, да музыку послушать, что я играл, потом по новому кругу в новых позах. Сияна была в восторге, мне было очень приятно, и наслаждался каждым мгновением. Уснули уже за полночь, а утром мне опять на тренировку к учителю. Уже решил, что в трактир вечером возьму с собой Сияну, пусть развлекается, ведь через день мы отчаливаем на северо-восток. Глава 22. Вы, люди, такие забавные, когда так спите. Первое, что я услышал в своей голове, когда раскрыл глаза утром. Наглый енот расположился поверх покрывала на нас. Его хитрая воровская морда лучилась ехидством. А как стонете прикольно, когда сношаетесь. Я аж завидовать стал. После этих слов он пулей соскочил на пол и удрал, смеясь. «Великая мать, за что мне это испытание? Зачем ты подослала этого мохнатого неформала?» Взмолился я мысленно. В это время Сияна проснулась и потянулась, скидывая покрывало и обнажая свое великолепное тело. Я провел пальцами по горячей просыпающейся девушке. Она вздрогнула и обняла меня, закинув ногу сверху. Характерный жест собственницы. «Доброе утро, солнышко. Мне пора на тренировку, а то Эластар шкуру сдерет». Поцеловал Сияну в губы, она ответила. «И встали мы только примерно через гонг. Ты скоро вернешься? Примерно после полудня. Вот деньги в кошеле. Ни в чем себе не отказывай, скоро еще будут». А я побежал. Валина хорошо знает город, если захочешь просто погулять. Прыгая на одной ноге, натягивая штаны, обложил любимую наставлениями и пожеланиями. «Я найду чем заняться, удачного дня». Выскользнула из кровати и умчалась приводить себя в порядок. Пробегая через кухню, подхватил кусок сыра с копченостью, пожелал удачи слугам и выскочил из дома к ягодке. Лошадь уже была оседлана. Спасибо камышу. К особняку Эластера прискакал в сопровождении рыфов. Сегодня в планах занятий было закрепление приемов обороны с атаками на мечах и имитацией отвлекающих маневров у рыфов. Эластар встретил нас на пороге с хмурым выражением лица. «Кажется, сегодня еще и гимнастика будет с использованием шеста. Это так учитель меня наказывал, если накосячу». Он размахивал длинным шестом в определенной последовательности. Я старался запомнить их и ловил амплитуду движений. Если не успевал уклониться, получал хлесткие удары по организму. Рыфам тоже доставалось, но намного реже. Все-таки реакция и инстинкты зверя, помноженные на разум, превышают человеческие. Наставник гонял нас в течение двух гонгов. Мы уворачивались, как могли, и я краем сознания отметил, что сегодня меньше пропускаю удары по телу. Кульбиты, уклоны, неожиданные сегодня амплитуды маха шеста, казалось бы, непредсказуемые, но, как ни странно, получалось увернуться от гораздо больших гудящих ударов. Поймав волну, закончили. Наставник даже не запыхался. Хороший результат. Будем впоследствии закреплять его. А теперь пьете отвар. Две меры передышки. Рыфы с ягодкой на манеж, а с тобой спарринг. По местному времени две меры примерно равны нашим 13 минутам. Выпив отвар, настоянный лично баронессой Златой Крамер, немного отдохнул для восстановления сил. Приступили к очередному заданию тренировок. На манеже волк бежал рядом с лошадью. Енот догонял их и запрыгивал на спину сначала сапфиру, а оттуда на ягодку. Лошадь уже привыкла к рыфам и воспринимала тренировки как игру. Частенько резко уклонялась от лохматого енота, и тот, пролетая мимо с выпученными глазами, пропахивал песок манежа. Возмущенно подскакивал и продолжал погоню. А вот действия наставника меня насторожили. В этот раз он взял для спарринга свой боевой меч. Жесткий взгляд убийцы не предвещал ничего хорошего. Разойдясь на пару шагов, выхватили оружие и начался боевой танец клинков, а в мозгу зазвучала песня. «Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу, вжик-вжик, уноси готовенького, вжик-вжик-вжик, кто на новенького, кто на новенького, ну, кто на новенького». Сталь сверкает, звон мечей, перекаты под проносящимся клинком, резкие выпады, обманные действия с использованием песка, запорошило глаза, отскок с пробежкой проморгаться и встретить несущийся клинок на скользящий блок. Увожу руку с мечом наставника и на автомате направляю свой в шею Эластера. Тот невообразимым образом изгибается и делает мне подсечку по ногам. Падаю, с перекатом вскакиваю на ноги и отбиваю его удар, нацеленный в живот. Сам тут же пинаю его в бедро, заставляя потерять подвижность. Опять он блокирует мой клинок, казалось бы, уже готовый снести голову. Азарт от битвы с наставником разрастается внутри. Чувствую, как рукоять нагревается. Краем глаза замечаю, что животные давно остановились и с интересом наблюдают за нашим спарринг-поединком. Все закончилось неожиданно. Учитель делает скользящий шаг в сторону. Я понял его маневры и с небольшим опережением встречаю своим клинком его живот, когда Эластар качнулся в обратную сторону. Мой меч отскочил от его тела, как от удара по камню. Я, пораженный, застыл, а учитель бросил свой меч на песок и радостно зарядил мне в челюсть. «Молодец, ученик, поддерживает меня, чтобы не упал после хука справа». Я трясу головой, возвращая мозги на место. Подловил все-таки меня, но растерялся. «Запомни, маги тут тоже умеют махать мечом, а свой дар используют на укрепление тела. Огненные с водяными еще оружие напитывают своей силой, а я могу дополнительно усилить клинок. Магия земли очень хорошо ложится на любое железо или сталь. Шпашиба-ушитель Жанауку. Массирую отбитую челюсть и проверяю языком, все ли зубы на месте. Пронесло, только кровь с треснутой губы капает. Но жевать что-то жесткое пока не смогу. Вот, держи. Экспериментальное зелье. Должно помочь. Передает мне запечатанный глиняный кувшинчик. Принимаю зелье. Зашипевшая кровь на рассечении чувствительно свернулась, натянув кожу. Боль прошла, и челюсть стала более послушной. Проговорив вслух несколько слов, убедился, что все в порядке. Это очередной эксперимент баронессы Златы, уточняю я, разглядывая маленький кувшинчик или, правильнее, флакончик диаметром в 2 пальца и длину примерно 10 сантиметров. Да, на себе уже испытал. Проткнул ладони и благодаря этому зелью восстановил поврежденную руку. Выхватывает свой кинжал и режет себе ладонь. Потом из другого флакона выливает немного на разрез, остальное выпивает. На моих глазах кровь зашипела, покрыв рану кровавой пеной. Наставник вытирает ладони и демонстрирует тонкий шрам на месте глубокого разреза, который постепенно исчезает. Пахнет примесью варги. Сунул свой нос сапфир и шумно обнюхал руку наставника. А много такого зелья у вас? Пока немного. Выжимку из ягоды трудно достать у травников. Они собирают понемногу с найденных кустов по договору с местными рейфами в округе. А следующая поставка с приграничья не скоро. Так что пока имеем то, что есть. Но Злата работает еще над усовершенствованием. Я в этом деле не разбираюсь. Приведя себя в порядок и отказавшись оставаться на обед, напомнила Ластару, что сегодня вечером устраиваю выступление в «Старом фонаре». Вернулись к себе в дом. Там на пороге топтался гонец из нашего цеха мастеров. Вручил мне мешочек с процентами и отчитался о проделанной работе. Очередь аристократов росла, предоплата под предлогом на закупку материалов стабильно шла в кассу. Поблагодарил гонца серебряной монетой, отпустил его. «Дорогая, я дома». Прошмыгнувшие рыфы сообщили, что никого нет. Видать, домочадцы пошли прибарахлиться на рынок и лавки. Расседлал ягодку, привел ее в порядок у колодца во дворе, расчесал и, насухо вытерев после водных процедур, отпустил погулять в саду за домом. Потом накормил лохматых друзей и с кружкой травяного отвара расположился с гитарой на кухне. Наигрывая вспоминаемые песни, сапфир подвывал на особо гулких куплетах, а шустрик, объевшись, жмурился, как кот под музыку. Тут за окном послышались звуки подъехавшей телеги и голоса Сияны с Валиной. Девушка быстро нашла общий язык с деревенской женщиной. Я вышел встретить их. Счастливая Сияна бросилась мне на шею и расцеловала. «Я соскучилась», — заявила она, отрываясь от меня. «Я тоже. Притягиваю любимую к себе. Смотрю, даром время не теряли. Привет, сосед». От повозки шагал невысокий, по меркам орков разумный. «Встретил твоих, когда собирался на рынок. Я Грымка Рини с того вон дома, решил помочь с покупками». Махнул колоритный орк на другую сторону улицы. Там красовался небольшой каменный особняк в 2 высоких этажа с красной крышей. Территория раза в 3 больше моей. Огораживала ее такая же стена, как у меня, и с коваными воротами. «Доброго дня, Грым. Очень приятно. Я Корней Кеглин. Надеюсь, мы не сильно мешаем шумом». Крепко пожали друг другу руки, обхватив запястья и припомнив, как в моем мире реагирует народ на постоянное бренчание гитары по соседству. «Хо-хо-хо, вы услада нашего слуха по сравнению с теми обормотами, что снимали дом до вас. Правда, вчера, когда приехала твоя женщина, мне жена весь мозг съела. Хочет 3-го ребенка. Уж как душевно вы любили друг друга, аж завидно стало». Весело подмигнул он, приглаживая каштановые волосы, стянутые в хвост. Сияна при этом покраснела и стеснительно потупилась. «А музыка твоя воодушевляет похлеще любого отвара. То жену хочется утащить в спальню, то за топор взяться и крушить врага. Постараемся сильно не нарушать спокойствие улицы. Да вы проходите, вином угостим». Освобождаю проход, а сапфир подозрительно обнюхивает гостя. Грым присел на корточки и потрепал волка по загривку. Потом заметил енота и удивленно на него уставился. «Ты друид, что ли?» — поднимает на меня удивленный взгляд. «Просто бард. Так получилось, что прибились 2 молодых рыфа. У кого-то сапоги не обоссаны». Возмутился шустрик у меня в голове. «Кто-то без деликатесов хочет остаться». Парирую я. «Давай Грыму продадим енота, а тот найдет, кому впихнуть такого ценного рыфа», — предложил сапфир. «Грым, вы торговлей занимаетесь?» — обратился я к орку, наполняя кубки огневирским вином. «Да, после того, как в племени понял, что не дотягиваю до сильного воина, решил идти в мир. Со мной подруга детства увязалась. Мы из южных степей, поскитались по миру и осели тут, в Риине. Как раз второй ребенок на подходе был, и жене нужно было постоянное место. А тут налог не сильно кусается и возможность для дела хорошая. Еще и эльфы из восточного леса за зубами дракона торговлю восстановили. Как раз собираю караван к ним. Выложила себе орк-торговец, потягивая вино. Хорошие, огневирское, 3 цикла выдержки. Похвалил вино с видом знатока сомелье и смотрит на меня вопросительно. Волей случая занесло на восточную границу. Орки из племени быка приютили на своей заставе. Там познакомился с Сияной. Обнимаю девушку. Хорошо исполняю музыку с балладами. И вот теперь тут. Приглянулся графу Битсону и с местными ремесленниками организовали новый цех. Коротко описал про себя. Это же удачно получается. Воскликнул сосед. Присылай ко мне своего снабженца. Сделаю скидку на доставку материалов, как соседу. Обязательно воспользуюсь таким случаем. Кстати, сегодня вечером в Старом Фонаре будут все ответственные за цех. Приходите, там и познакомитесь. Завтра я отбываю на неопределенное время. Слуги как раз закончили разгружать из повозки наши вещи. Мы тепло раскланились с Грымом и приступили к осмотру купленного. Сияна с Валиной серьезно взялись за обустройство быта. Я даже не предполагал, что можно было так много закупить. Хотя и в ценах то я все еще не разобрался. Сияна отчиталась, что из всей суммы осталось еще 20 золотых и 15 серебра с кучкой меди. Если честно, я не помнил, сколько оставлял. Передал еще мешочек с золотом, что принес гонец из цеха. Девушка быстро пересчитала монеты, там было 60 золотых. Деловито разделила деньги, что-то посчитав в уме, добавила из малой кучки в большую несколько монет и отдала мне. Я рассмеялся, забрал у нее маленький мешочек с серебром и медью, а большой всучил в руки. Теперь ты хозяйка очага в доме. Ласково растрепал ей челку. Сегодня попрошу, чтобы в документах цеха сделали дополнение о получателе прибыли с производства. А сейчас мне нужно съездить в храм богов, уточнить один момент. А вы пока приготовьте что-нибудь поесть, а то сегодня без обеда остались. Расцеловав удивленную девушку, стал собираться. Рыфов решил оставить дома, пусть отдыхают после тренировок. Оседлал ягодку и, скормив ей пару свежих морковок, поехал в храм. Там нашел Саршера, хранителя Глока. После взаимных приветствий насел на него с вопросами. «Хранитель Глок, у меня вопрос по теме бракосочетания у вас». Отведя его в дальний альков, чтобы никто из редких посетителей не услышал нас, нужно мысленно воззвать к тем богам, кто станет свидетелями вашего сочетания. Обязательно среди них должна быть богиня Виалириана. Сделать подношение и пройти испытание временем сроком 1/4 цикла. И тогда уже сочетаться по законам империи. Невозмутимо перечислил условия Глок. Все понятно и разумно с точки зрения зарождающейся семьи. Покровительство, испытание и потом уже гулянка с цыганами и медведями с подписью в паспорте. Вопросов больше не имею. Благодарю, хранитель Глок. Прошелся по алтарям известных мне богов и тех, о ком слышал. Воззвал мысленно к Виалирианне, Ирдину, Гарнисту, Великой Матери. Почему-то посчитал правильным и добавил в список бога воинов Одинсона и бога морей Валиаса. Опустил в коробки подношения самоцветы, что еще оставались у меня. Почувствовал легкий ментальный ветерок от каждого алтаря. Надеюсь, это было согласие. Вышел из храма, насвистывая незатейливую мелодию. Поехал домой. Обрадованная Сияна суетилась вокруг меня, подкладывая салатики и мясо. Когда я рассказал, зачем ездил в храм, она с визгом повисла на шее. Хорошо, что девушка миниатюрная и стройная, для меня очень легкая. Да и тренировки тут дают о себе знать. Я довольно ощутимо окреп и обзавелся отчетливыми мускулами. Не раскачанные, как у бодибилдеров, а именно твердые, сильные мышцы. После позднего обеда, а по времени уже скоро должен быть ужин, мы кайфовали в большом кресле у камина. Сияна у меня на коленях в новом сарафане, прижимается к груди. Я наигрываю незатейливые мотивы на гитаре. Сапфир расположился у ног и гипнотизирует огонь в камине. Шустрик с комфортом разлегся на маленьком столике среди 3 тарелок с сыром, копченостью и ягодами, лениво отщипывал кусочки и помахивал полосатым хвостом в такт музыке. Семейная идиллия мне нравится. Сияна счастлива. Рыфы кайфуют. Валина с Камышом о чем-то тихо переговариваются на кухне, попивая горячий отвар с эльфийскими плюшками, которые они прикупили по настоянию Сияны в новой открывшейся лавке эльфов. Я глянул через мутное наборное стеклянное окно. Отсвет от опускающегося солнца говорил о начале вечернего времени. Пора собираться кутить. Хозяин трактира, старый фонарь, ошарашенно смотрел на контингент сегодняшних посетителей. Половина из них были в мундирах тайной канцелярии, вторая половина – именитые мастеровые из квартала Большой улицы мастеров. Блеклыми островками виднелись немногочисленные группы завсегдатаев и просто зашедших передохнуть посетителей. Старый бор знал, что сегодня будет выступать бард, который и спросил накануне разрешения. Высокий молодой человек, представившийся бардом Корнеем, но такого ажиотажа трактирщик не ожидал. Заказы шли рекой, подавальщики еле успевали разносить их. Деньги шли хорошим ручейком, наполняя кассу. Уже сейчас, до прихода барда, она превысила обычный дневной доход. Тут распахнулись двери и зашла пара людей в серых плащах с накинутыми капюшонами. Резко затормозились, оглядели присутствующих и расположились за отдельным столиком. Свободных мест осталось три небольших стола. Немного погодя в трактир зашли три дамы, зорко оглядели присутствующих и целенаправленно направились к типам в плащах. Между ними начался тихий скандал. «Ну хоть никому не мешают», — подумал трактирщик и перевел взгляд на вход. Там стоял бард с девушкой и оседлавшим волка енотом. За спину, через плечо на ремне перекинут кофр с каким-то крупным инструментом. Скандалисты тут же притихли, а подавляющее большинство, наоборот, громко загомонило, приветствуя вновь прибывших. Бард с улыбкой раскланивался с посетителями, с кем-то по-дружески обнимался, жал руки. Пройдя к мастеровым, передал девушку на попечение гному с орком, выпил с окружающими тост и направился к стойке трактирщика. «Добрый вечер, уважаемый борс, у меня есть просьба. Приготовьте для меня небольшой чайник с кипятком, и, если есть, от высокого стула не откажусь. Сколько у вас хорошего пива и вина есть, желательно в категории огневирское и риинское, как минимум. С вином и пивом проблем нет, мастер бард, только вчера поставка новая была, так что хватит на всех. Кипяточек сейчас подавальщик принесет, а стул есть для гномов. Да вы сами можете посмотреть на них». Корней цепким взглядом оценил стул рядом с пустым столиком, согласно кивнул и притянул его ближе на середину, к стойке. Снял кофр и вытащил из него незнакомого вида инструмент из светлой древесины, сверкнувший металлом струн в свете старых фонарей, которые символизировали название трактира и давали освещение от маленьких световых шаров. На них в свое время очень сильно раскошелился борс. Бард сложил на пустой столик кофры свой короткий коричневый плащ, объявил начало вечера. «Господа и леди, рад видеть вас всех в этот замечательный вечер. Хочу сделать объявление. Сегодня я получил благословение от богов на сочетание с моей любимой девушкой Сияной». Смущенная Сияна встала с места и кротко поклонилась под одобрительный гул присутствующих. А миниатюрная женщина в фиолетовых прогулочных штанах, белых сапожках, ярко-желтом женском камзоле и шляпке с вуалью, подскочила к Сияне и уволокла к столику с двумя типами в серых плащах и надвинутых капюшонах. Компанию им составляли магистр Вилана и графиня Ларисона, а миниатюрная дама, получается, виконтесса Камилла. Мужчины скинули капюшоны и учтиво раскланились с еще больше засмущавшейся моей невестой. Граф Бицан поцеловал ручку, а виконт Вальд, как гусар, щелкнул каблуками, залихватски крутанул усы, за что получил змеиный взгляд от виконтессы. Явки провалены, агенты спалились, что нисколько не удивило конторских, но сильно подействовало на остальной контингент посетителей. «Господа, не обращайте на нас сильно внимания. Мы, как и вы, сегодня решили отдохнуть с семьями под хорошую музыку. Слово графа, вы не пожалеете об этом вечере. Выпивка за наш счет». После волшебных слов, подразумевающих халяву, широкий зал сотрясся голосами согласных с решением аристократов отдохнуть в их компании. Тут же произошла тактическая перестановка столов и посетителей. Аристократов торжественно разместили за центральными столами. К ним перевели барона Эластера с женой Златой и двумя стройными, крепкого телосложения молодыми людьми. Мастер Пакка стал командовать, чтобы расчистили площадку напротив барда. Еще немного телодвижения и зал готов. Я сидел в центре импровизированной сцены и потягивал только что заваренный настой для голоса. Почувствовав, что голосовые связки готовы, объявил новую песню, посвященную любимой. Более глубоким, волнующим голосом исполнил под гитарный минор струн вчерашние стихи, вызвав восхищенные взгляды присутствующих дам всех раз. Сияна тихо подпевала со своего места возле виконтессы Камиллы. С последним аккордом зал очарованно молчал, но тишину разрушил граф, громко хлопнув в ладоши. Народ взорвался аплодисментами. Корней, собрание, и про горы, размахивая кружкой с пивом и орошая соседей, потребовал Патка. Не имею ничего против. Король и шут возбудил публику. Высоцкий заставил задуматься. А дальше по наитию, от шуточных и панковских тем до романтичных. Под мгновение, все конторские и несколько разумных военного вида, не сговариваясь, отдали честь памяти воинам невидимого фронта. Под вальс бастон, Патка первым вытащил гномку на площадку и дал пример остальным парам. Гуляли весело и душевно, перемежая музыку, давал народу отдохнуть. На улице уже ночь вступила в свои полные права, а трактир все гудел. На бис под лесника решил немного похулиганить. Заскочил на ближайший стол. Замученный дорогой, я выбился из сил. И в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной, старик меня впустил. И жестом дружелюбным на ужин пригласил. Хей, будь как дома путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Все присутствующие посетители заведения дружно подхватывают слова одной из полюбившихся песен. Я, вошедший в раж, отыгрываю музыку и, не сдерживаясь, в голос, с пантомимой изображаю лесника и путника. Народу нравится. Отдышавшись, спустился со стола. Спасибо, друзья, за теплый прием, но и у бардов иногда пересыхает в горле. С улыбкой на лице поднимаю кружку с местным крафтовым пивом. За вас, друзья, и за удачу. Все громогласно поддержали и выпили содержимое своих емкостей, грохнули об столы кружками. Кто-то хлопал соседа по плечу, кто-то жестикулируя изображал лесника. Народ отдыхал морально от забот и хлопот, выплескивая море позитивных эмоций. А я, присев за столик в углу у сцены, понемногу отпивал из своей кружки, смотрел на толпу отдыхающих посетителей и думал о своем. Точнее вспоминал, с чего началась моя новая жизнь. Подошедшая Сияна нежно обняла меня и прошептала: «Я тебя люблю», а в мыслях промелькнула: «Смеется тот, кто счастлив».